Прикладывая к подбитому глазу отломанную от урны железяку, Джон отправился к Ахмеду. На самом деле, официально это было рестораном быстрого питания с каким-то там пафосным названием. Но как сеть быстрого питания выкупила старый разорившийся магазинчик и поставила там за прилавок дешевого в плане зарплаты выходца из Пакистана Ахмеда, с тех пор эта точка общепита стала среди местных называться только так и никак иначе. И продолжала до сих пор, хотя тот Ахмед давно уже помер и сейчас за прилавком стоял вообще какой-то беженец от комми. Слишком рано начавшаяся драка помешала Милауну добрать свою обычную норму, ту, после которой обблевавшего соседей посетителя пинками выносит за порог паба. Поэтому недопитый Джон решил доесть, и заказал не три, а сразу четыре порции кебаба, две себе, а две – друзьям, которые должны были вскоре подойти. Неожиданно для него самого, парня пробило на жрачку, поэтому он с жадностью не только умял свою долю, но и взялся за порции приятелей. Видимо, появившиеся в организме калории оказали положительное влияние на процесс смышления, потому что Джон, через силу начавший четвертую порцию, сообразил: «А ведь парни не знают, что я здесь, мы же договаривались встретиться в пабе, надо идти обратно, копы уже свалили». Прихватив последний недоеденный кебаб, он вышел из ресторанчика, и каким же было его удивление, когда почти прямо на выходе, на улице, он внезапно чуть было нос к носу не столкнулся с крысой и тупорем. Отбросив в сторону сверток, недостойный они угощения, Милаун, экспрессивно размахивая руками, подлетел к друзьям. «Эй, парни, вы где были?» Вот только парни на это среагировали как-то странно, и вообще были какими-то не такими, на что Джон, впрочем, особого внимания не обратил. Мало ли, тем более тогда, когда праведный гнев требовал немедленного выхода. «Что пялитесь? На синяк? Это вы виноваты. Где вы были? Не видите? Меня без вас побили. Пойдем. С нами заторможено», почти по слогам произнес Майкл. «Сейчас же. Торопись», добавил крыса. «Что там у вас? Что-то интересно нашли? Да. Пойдем. Покажем». «Не-е-е. Мне лень. Я поел. Пойдем». Время, и подхватив под руки своего приятеля, тупари крыса почти что потащили его в сторону ближайшего темного проезда между домами. «Да иду я, иду. Куда вы меня тащите? Сказать, что ли, не можете?» — допытывался Джон, но его приятели не отвечали, несмотря на то, что расспросы свои он не прекращал ни на минуту. Зайдя в подворотню, тупарь повел себя очень странно. Сделав лишний шаг вперед, он, загибая ровную шеренгу, схватился правой рукой за крысу. Что было дальше, Джон не понял, так как его сложил резкий приступ тошноты. Кебаб, что ли, опять был несвежий, или не нужно было есть сразу три порции, или пиво было? Вытерев рот рукавом, поискал причины Джон, разогнулся и обомлел. Вокруг не было города, совершенно незнакомое кладбище, да, кладбище, причем старинное. Однажды они ездили на такое с командой гонять готов. Шутка тогда вышла невероятно удачная. Они поймали и заперли голых парней и девок, этих предварительно слегка потискали, ну и еще всякое по мелочи там, по разным могилам, или как они там называются, склепам, по разным, чтобы не случилось какого непотребства, мы чтим викторианские заветы, дополнительно поломав замки и привалив двери снаружи специально притащенным мусором. Но сейчас на кладбище было совсем не весело, ибо из кустов неподвижно торчали чьи-то ноги, голые. Чьи именно и что было с их обладателями, непонятно, но вряд ли от похитителей, а его именно что похитили, можно было ожидать чего-то хорошего. «Империя!» — послышался сзади чей-то очень знакомый голос. «Будешь выполнять его приказы». «Какая такая империя?» — только и успел подумать Милаун до того, как его тело стало абсолютно чужим. «Иди сюда», — раздался абсолютно невозможный к неисполнению приказ, произнесенный другим, но тоже невероятно знакомым голосом. Милаун повернулся и пошел навстречу своему другу Майклу. «Раздевайся», — последовал следующий приказ, и Джон в ужасе ощутил, как руки сами стали расстегивать пуговицы. И увиденная невероятно сложная картина, словно списанная с обложки какой-нибудь сатанинской группы, на огромном, ровном, чистом и блестящем, как будто совсем недавно отполированном надгробии, не так испугала его, как следующая команда. «Ложись». Подумав, что с ним сейчас будут делать его друзья, Джон, прочно запечатанный внутри своего тела, как мог задергался, но это ничего не изменило. Тело все так же послушно исполнило приказ, кое-как разместившись в крайне неудобных углублениях в камне по центру фигуры. Правда, следующая команда Майкла его несколько успокоила. Да не лицом, а спиной, пидор ты латентный. Джону хотелось очень многое сказать Майклу, особенно про то, кто из них станет пидором, когда это бессилие схлынет, но, к сожалению, что-то все так же безжалостно и дальше продолжало подавлять его волю. Оставалось только копить злость и выполнять приказы. «Раскинь руки, шире». С громким клацаньем грозного вида кандалы захлестнули каждую по отдельности руку и утонули своими цепочками в камне, надежно приковав к алтарю. «Раздвинь ноги, шире». Аналогичные кандалы приковали его ноги. Теперь Джон не мог двигаться, а мог только выгибаться шеей и тазом. Но и это запретила следующая команда. «Не шевелись, только дыши», — приказал Майкл и отошел в сторону. Вернулся он с кисточкой и банкой краски, которой спустя пару минут тупого пиления в какой-то свиток. Начал выводить узоры на теле прикованного друга. Мерзкое раздражение от краски на коже, переходящее в боль, щекотка и невозможность даже рефлекторно дернуться приводило Джона в исступление, но изо рта не вырывалось ни звука. Ведь речь – это тоже шевеление. Сколько прошло времени? На этот вопрос Милоун с уверенностью мог ответить – вечность. Как он от такой изощренной пытки не сошел за эту вечность с ума? А вот на этот вопрос у него ответа не было, разве что один. Чудом. Наконец пытка кончилась. Кисточка отложена в сторону, и Майкл встает с явно читаемой гримасой удовольствия на лице, причиной которой является редкое на этой тупой роже чувство восхищения прекрасно выполненной работой. Своей работой, что уж совсем удивительно. Сними Империус, хвост. Он должен быть в полном сознании, бросает он Бобу. Безволие спало с Джона. Опять руки-ноги подчинялись ему. Встать бы, да раскроить этим головы, ярился парень, но этому благородному желанию мешали оковы. Так что выплеснуть свое неудовольствие иначе, как потоком самой грязной, какой мог только припомнить, брани, Милоун не смог. Впрочем, внимание на это оба стоявших молодых мужчины обратили не больше, чем на чириканье купающихся в грязной луже воробьев. Как беседовали спокойно, так и продолжали, ни на минуту не прервавшись даже чтобы отвесить пинка в ответ на самые заковыристые проклятия. «Он не пощадит тебя, ты же знаешь». «Я знаю. А если сделаешь, то не пощадят другие». «Эх, и это я знаю. Если хочешь, я могу». «Нет, Империя здесь не поможет. Но спасибо, Питер. Я спокойно сделаю это сам. Не повторяй моих ошибок. Я сделаю свои. Но это не ошибка. Твое дело. Вы что там бормочете? Вы что, мозгами поехали? Паленой дури купили у Бадди на углу? Отпустите меня. Вы знаете, на кого подняли руку. Я же говорил вам, тварям, что я королевских кровей. Или это такая шутка? Съемка скрытой камерой? Да, для телешоу? Да. Я сдаюсь. Я реально испугался. Попробовал привлечь внимание своих друзей Джон. И ему это удалось. Решусь. Выбора у меня все равно нет. Даже если бы мне этого могло было жалко. А это совсем не так. Теперь с тобой. Майкл присел на корточки. Друзьям ты, может, своим и говорил, но при чем здесь мы? А, посмотри вон туда вот, махнул Майкл куда-то в сторону. Повинуясь указанию, Милоун как смог приподнял верхнюю часть туловища, повернул голову в сторону, куда указывала рука приятеля, и с ужасом увидел еще одного Майкла и Боба. Это именно их, с данного ракурса никакой ошибки быть не могло. Голые тела, непонятно, живые или уже нет, валялись поперек кустов. Это не они, чертовы сектанты. Напялили маски, переоделись моими друзьями. Они меня в любом случае не выпустят, сообразил четвероюродный брат наследника. И осознав это в полной мере, Джон почувствовал, что силы оставили его. По воздуху пополз мерзкий запах туалета. Остатка отнятых страхом сил больше ни на что, кроме как на обреченный, во весь голос, вой, у парня не хватило, даже на то, чтобы поддерживать у определенных групп мышц нужный тонус. Милоун продолжал выть тогда, когда его плотно притянули к камню поверх бедер жестким кожаным ремешком. Продолжал выть, когда его голову тоже аккуратно, но жестко и бесцеремонно охватил еще один. И лишь когда Майкл, строго по рисунку, в первый раз провел острейшим, но при этом не столько режущим, сколько с хрустом рвущим плоть ножом, вой перешел в дикий крик. Глава 29. Приманка для дементоров. Наконец пришел тот час, когда все стадии подготовки к ритуалу остались позади, и тщательная приемка магической фигуры, нарисованной хвостом на увеличенной трансфигурации и ровной могильной плите, и аккуратное размещение в нужных точках доставаемых из безразмерной сумки реагентов, В числе последних были и специальным образом зачарованные лично Волдемортом несколько капель моей крови. Пришлось пойти на такой риск. Если в наше отсутствие сюда нагрянет Аврорат, то для быстрого обвинительного приговора с пожизненным Азкабаном никаких других доказательств не потребуется. Конечно, Хвост обязан был наложить чары для отвлечения внимания как маглов, так и магов, но как проверить их качество или хотя бы наличие, я не знал. Был вынужден в этом довериться Питеру, утешая себя в мыслях фактом, что прошлый сопоставимый по важности и сложности ритуал он скрыл как надо. Отвратительное на вкус оборотное зелье, неприятное преобразование и последующее мерзкое переодевание в чужую, очень грязную одежду. Обездвиженные, голые, но живые, иначе не подействует оборотка. Владельцы костюмов, приятели цели валялись в ближайших кустах. Их тоже нашел и притащил сюда Хвост. Вообще, надо отдать Питеру должное. Пока я отдыхал на приеме, Питтигрю проделал огромную работу. Впрочем, не ему лезть в Азкабан, так что, можно сказать, тут мы квиты. Теперь осталось только найти, похитить и доставить на место главный ингредиент – жертву королевской крови. Аппарация привела нас в тупик между двух старых кирпичных зданий, недалеко от которых, согласно данным стоящего рядом со мной Хвоста, сейчас находилась цель. Тут было темно, грязно и резко воняло мочой. Прокляв про себя местных дикарей, превративших свой дом в помесь помойки и сортира, мы пошли на свет. Через некоторое время, расталкивая какие-то рассыпающиеся гнильем и помоями прямо у нас под ногами пакеты, мы вышли на хорошо освещенную улицу, и я замер в ступоре. Яркий свет по-английски аккуратных фонарей со всей беспощадностью обрисовывал ужасную картину. Вдоль стен домов лежали стенающие или вовсе безмолвно лежащие в темных лужах мужские и женские тела. По центру улицы, пошатываясь, ходили и натыкались друг на друга несколько молодых мужчин в разорванных рубахах, испачканных кровью, стекающей с окровавленных лиц. Немного вдалеке, около выхода из какого-то магазинчика, две девушки с заплаканными лицами пытались поднять третью, наверное, свою подругу, но безрезультатно. Где-то впереди мелькал проблесковый маячок скорой, а чуть в стороне, там, около остановившейся патрульной машины, что-то лежащее на земле внимательно рассматривали полицейские, и всему увиденному сопутствовало соответствующее звуковое оформление. Крики, стоны, невнятные мольбы, кряканье сирены. Осознав, что являюсь свидетелем последствий ужасного террористического акта, Ира не спит, да, и забыв, зачем именно сюда пришел, я рванулся вперед. Все же вложенные в детстве рефлексы, помочь раненому, защитить женщину, спасти ребенка, они у меня были и будут, всегда. К сожалению, до ближайшего женского тела я не добежал, потому что буквально в паре футов от моих ног лежал подросток неопределенного пола. Лежал на тротуаре так тихо, что я чуть было не наступил на него. Несмотря на тихое неодобрительное ворчание Хвоста, я наклонился, чтобы оказать ему помощь, может быть и магией, и хрен с ним, со статутом секретности. Но отшатнулся, ибо мощный винный дух, от которого даже с такого расстояния глаза аж заслезились, не оставлял никаких шансов на ошибку, что именно послужило причиной его беспамятства. Я распрямился, еще раз, на этот раз гораздо более внимательно пригляделся к окружающему и оторопел. Иногда в игровом кино, когда режиссеру нужно гиперболически подчеркнуть ошеломление персонажа, показывают что-то разбивающееся, вроде зеркала с дробящимся на части в гранях скалов отражением. Вот что-то похожее случилось и со мной. Восприятие реальности дало трещину и со звоном рассыпалось на куски, чтобы из обломков, как в калейдоскопе, сложиться в совсем другую картину. Нет, это не тяжелораненые, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, лежали вдоль стен, а мертвецки пьяные. Лужи на пешеходных дорожках, на которых тротуарной плиткой были выложены красивые узоры, это не кровь, а блевотина и экскременты. По улице бродят не оставшиеся в живых мужчины, до последнего сражавшиеся с нападавшими и теперь ищущие своих жен и дочерей, а упитые до умопомрачения, жадные до драки мяса. Где мы? Только и мог спросить я, потрясенный настолько непотребной картиной всеобщего безумства. Кардифф, что это? Так у маглов обычно проходит их уикенд. Повелитель говорит, что вот в нечто подобное нас хочет превратить Дамблдор в своем стремлении все больше и больше привлекать грязнокровок в магический мир. Единственное, что хорошо в этом, маглы мрут как мухи, так что трупы для твоих тренировок не переведутся никогда, и достать их достаточно просто. Но, ты уверен, что тот, кто кто нам нужен, обитает здесь, в этой клараке? Да. Пошли. Цель. Хвост покосился на артефакт, очень похожий на компас, недалеко. Уходя, Питер бросил на помойку и копошащихся в ней крыс весьма красноречивый взгляд и передернулся. Чем дальше мы с хвостом шли по улице, тем выше лезли у меня на лоб глаза и тем сильнее в презрительной гримасе кривился рот. На заплеванном, заблеванном и зассанном тротуаре все так же валялись в усмерть пьяные тела, а рядом с ними совершенно спокойно пили и жрали мужчины, женщины, дети, даже дети. Вся улица, как листьями по осени, была засыпана обертками от фастфудовских сосисок в тесте, или чем там эти обжирались в три горла. Нечто похожее в своем городе я видел только после особо крупного ежегодного праздника, и то лишь однажды, когда настолько серьезные молодежные праздники у нас проводить еще не научились. Кстати, а ведь теперь я смогу еще раз попасть туда и насладиться тем самым, первым, когда у него даже никакого названия не было, кроме обезличенного дня выпускника. У местных аборигенов, впрочем, тоже было на ХМ, что и кого посмотреть. Юноши, как, впрочем, и мужчины постарше, выглядели весьма и весьма колоритно, не обезображенные даже отблеском интеллекта лица, бритые головы, наколки где только можно, клетчатые, бейсболки, спортивные костюмы, на пальцах уйма колец, сойдущих в драке за кастет, толстые желтые, золотые, цепочки на шеях, и так до умиления знакомо торчащие из белых кроссовок черные носки, а в носки по-английски аккуратно заправлены треники. Барышни были под стать своим кавалерам, отвратительно толстые, безвкусно одетые, вульгарно накрашенные, на слоновьих ляжках сползающие лосины, в огромных декольте, практически вываливающиеся дряблые, отвисшие груди. Некоторые пришли с колясками или с маленькими детьми, которые бегали и играли в окружающей помойке рядом со своими пьяными отцами и матерями. Как и положено любому человеку, находящемуся в промежутке между состояниями слегка выпил и ноги не идут, местные жители ожидаемо оказались любопытны и общительны. От пятерых таких, трех мужчин и двух женщин, хвост смог незаметно отмахнуться слабыми бесполочковыми отталкивающими, а вот от четвертого по счету мужчины не сумел. Неуклюжесть стоила Питеру синяка на ребрах и содранных предплечий, мне, легкой хромоты и ободранных костяшек на левой руке, поскольку принимать аборигена мы были вынуждены как совершенно обычные маглы. В дальнейшем, чтобы избегать драки, нам приходилось несколько раз менять траекторию движения, переходя с одной стороны улицы на другую, и это тоже не поднимало мне настроения. Да, наверное, потом я соглашусь с собой, что далеко не каждый мой соотечественник разговаривает на литературном русском, да и выпить у нас любит, что уж тут закрывать глаза, и мусорит, и шумно погулять любит, но чтобы целая улица, город, в Англии. Вот именно это в Англии и было причиной моего стремительно портящегося настроения. Нет у меня розовых очков насчет Европы вообще и Англии в частности. И мечты я уеду жить в Лондон тоже никогда не было. Да-да, это особенно смешно. Зная историю, я отлично осознаю, что врага серьезнее, чем Британия, у моей родины. Впрочем, не только у моей, нагадить британцы успели ой как многим, не было. И только события 40-х и 90-х немного сместили их с вершины пьедестала. Но не было у меня и лютой ненависти. Ведь переоценить влияние Великобритании на историю цивилизации вряд ли возможно. Начать можно, к примеру, с того, какой язык сейчас является международным. Потом вспомнить огромное число серьезных открытий и изобретений, когда-то британские ученые было знаком качества, а не насмешкой, сделавших мир таким, какой он есть, из обособленного по глухим углам, очень маленьким и тесным. Ну и закончить тем, что единственную и неповторимую пока империю, над которой действительно не заходило солнце, создали именно англичане, а уж соответствующее влияние на культуру. Причем культурная инвазия успешно продолжается и сейчас, не только заполняя вакуум, но и вытесняя существенную этническую. К примеру, тот же канон Ро один только чего стоит. Чем все это не повод не только для зависти, но и уважения. Уважение к сложному и серьезному врагу? Нет, скорее, не уважение. Признание достижений, так будет точнее. Оплачивались-то все эти достижения жизнями сотен миллионов человек по всему миру. И на страницах истории моей родины британцы использовали всю палитру красок зла, начиная от убийств императора и его советников и заканчивая концлагерями. Но где-то в глубине души у меня тлело вербально неформулируемое оправдание, что побеждали они нас за счет больших знаний и твердости духа. Ладно, американцы, потомки беглецов и бунтарей, хвостокруты коровьи или сырики без образования и аристократизма. Им позволительно иметь белый мусор и недавно спустившихся с пальм черных братьев. Ладно, Европа, со всякими там погрязшими в неге и разложении Франциями и Германиями, у которых нормальное монолитное государство появилось как бы не всего 100 лет назад. Но уж старая добрая Англия, немножко чопорная, строгая, но обязательно культурная и просвещенная. Нет у меня розовых очков, хех, оказывается-то, еще как есть, подумал я, а внутренний голос холодно и жестко вторил. Так сними и смотри. И я смотрел, и видел. Теперь, вот группа одетых в клетчатые, спортивные костюмы мужчин разного возраста с невероятным пылом пинает какого-то бедолагу. Наверное, это честная дуэль, как тут не вспомнить любимое изречение моего приятеля Джастина, которое он любит вставлять везде и всегда, причем к месту и не к месту, неважно. Всегда помни, что ты англичанин, ведь ты выиграл в лотерею жизни. И что, вот эти вот, выигравшие в лотерею, наверное, это те, кто месит ногами. Или, быть может, выигравший тот, кого месит. Нет, это точно те, кто ссут, хорошо еще, что не срут, прямо там, на улице, куда бросили объедки от своего фастфуда. Чисто подсознательно, чтобы хоть как-то оправдать англичан, я искал черные или желтые лица, пытался услышать какую-нибудь тарабарскую речь, но тщетно. Никакого понаехавшего быдла не было. Люди вокруг оставались белыми, натуральнейшими осами, как сказали бы в США, а речь английской. Правда, какой же корявой она была. Чтобы понять, что говорили вокруг, приходилось сосредоточенно додумывать часть проглоченного или перебранного. И дело тут явно было не в бедности. Судя по одежде, бездомных на улице сейчас не было. Да и мне ли, пережившему в далеко уже не сопливом возрасте 90-е, которые, кстати, опять в самом разгаре сейчас, не знать, что такое настоящая нищета. Да, в том времени, из которого я сюда попал, тоже далеко не так все хорошо, как говорят с экранов телевизоров. Но что бы такое? Причем, что самое страшное, чтобы такое было привычно. Вон, ни Бобби, ни медики не морщится от увиденного. А ведь если задуматься, то мог ли такой мягкий, мелодичный и неконфликтный стиль музыки, как панк, родится в стране, где жители питаются цветочной пыльцой и какают радугой. Судя по тому, что я вижу даже сейчас, нет, не мог. А раз все же родился и был невероятно популярен, то ошибка не в решении задачи, а в условии. И жаль, что раньше я на этот факт не обращал внимания. К сожалению, далеко не всегда люди то, на что смотрит, видит. И я тоже в их числе. Не заметил за деревьями социального протеста леса неустроенности жизни. Вот тебе и год совет Хекуэйн от 77-го. Промелькнула на задворках сознания короткая и печальная мысль. С каждым новым сделанным шагом вперед по этой загаженной улице печали становилось все меньше и меньше, а разочарования и злости все больше и больше. Жирная тварь неопределенного пола блюет в детскую коляску, не обращая внимания на заходящегося криком младенца. И вот эти вот называют нас дикими варварами, пьяницами, группа на группу месяца накрашенные мужчины в женских ночнушках с какими-то разодетыми в кожу на голое тело качками. И вот это вот называют золотым миллиардом, одетый в когда-то приличный, а сейчас рвано распущенный на полосы костюм англичанин волочит по асфальту за ногу свою бессознательную даму. И самое страшное, что все это привычно, естественно, обычно. И вот этому мы проиграли, эти вот нас победили. Внезапно все увиденное на миг вспыхнуло и сложилось в единую картину. И меня поглотила яркая, всепоглощающая, замешанная уже не на удивлении и разочаровании, а на чистой ненависти мысль. И вот это оказалось лучше нас, стучало в ушах беззвучным диким криком. Да, если что-то такое или же еще худшее происходило в тех, описанных в Библии еврейских поселениях, то я отлично понимаю Яхве, организовавшего четверки городов теплый, серно-лечебный дождь. Устроите мне, что ли, что-нибудь подобное. К примеру, классическую такую акцию устрашения в лучших традициях первой магической, огонь, взрывы, трупы. Все бегут, прячутся, трезвеют. Пустить метку, он очень близко, рывком за рукав спортивного костюма хвост вернул меня обратно, на грешную, очень грешную землю из мечтания о мире красоты и гармонии. Того самого, где женщины пляшут и бегают кони. «Веди», — сказал я и в очередной раз поморщился. «Мечты остаются пока мечтами. Развлечения — потом. Сначала нужно сделать работу. Вот как неприглядно выглядит со стороны реализация древней максимы. Умный правитель держит желудки своих подданных полными, а головы – пустыми. А результаты обратного подхода мы видим сейчас на примере того, что раньше называлось СССР, подумал я, печально. Интересно, а существует идеальный общественный строй, и что вообще считать идеалом? Хорошо еще, что это не мои проблемы. Об этом пусть голова болит у всяких Фаджи, Дамблдоров и Волдемортов. Бродить долго действительно не пришлось, но пока шли, я, чтобы хоть как-то отвлечься, сделал попытку мимикрировать под окружающих. Плюнул на нескольких лежачих, пару раз сбил с ног пока еще не до конца сломленных гравитацией, а только еще покачивающихся пьяных. Это неожиданно оказалось удачной находкой. Теперь нам с хвостом с опаской уступали дорогу те, кто еще не до конца пропил мозги. Все как у самых примитивных хищников. Либо ты охотник, либо ты добыча, и статус охотника нужно постоянно поддерживать. Вон он, махнул рукой хвост в сторону двери очередного кабака. Парнишка, хотя какой он парнишка, лоб лет 23-25, был весьма колоритный, в неизменной кепке и не менее неизменном спортивном костюме, с роскошным фингалом под глазом, к которому он временами весьма естественным жестом прижимал какую-то железку. Покачивающаяся походка и резкие движения безошибочно характеризовали его состояние как классический недоперепив. В правой руке абориген держал какую-то еду, обертками от которой чуть ли не по колено завали на ближайшая автобусная остановка. Увидев нас, еду эту он равнодушно бросил на тротуар и вдогонку машинально растер пакет ногой, испачкав и так грязную улицу несъедобным месивом. Окружающий мир за этот вечер хорошенько протоптался у меня по самым больным мозолям. Но это вот стало последней каплей. Слишком страшными были запавшие в память слышанные в детстве рассказы дедушек и бабушек о голоде, пришедшимся на их военную молодость, а прабабушка мельком еще и дореволюционные времена упоминала, когда говорила, сколько умерло у нее братьев и сестер, чтобы я мог презрительно относиться к пище. Да и благословенные 90-е лично у меня тоже были далеко не жирными. Как-то все то, с чем я раньше успешно боролся порознь, внезапно разом навалилось на меня. Тут и личное одиночество, и другая нация с совершенно чуждым менталитетом, и язык, и часто просто разрывающая в клочья своими парадоксами мозг магия, и вся эта гребаная аристократия, чтоб ей свою голубую кровь с фонарей на асфальт вылить, и социально близкие маглорожденные, которые не могут и, что самое страшное, не хотят смотреть дальше своего собственного носа. Надоедливые дети, желающие обязательно что-то с тебя поиметь взрослые, старые манипуляторы, молодые долбоебы и древние призраки, совместно вытянувшие из меня не один километр нервов. А тут еще и разочароваться в самом себе. Это ужасно, больно, противно. Чувствуешь себя, как будто тебя грязно поимели. Прямо в душу. А за такое кто-то обязательно должен заплатить. Без разговоров. Потому что так уж устроена человеческая психика, что позволить себе безответно спустить обиду можно только тому, кого объективно, пусть параметры и критерии этой самой объективности каждый устанавливает для себя сам, признаешь выше себя, а вот ровне или низшему. Раньше я всегда стремился быть хорошим мальчиком, старался действовать по принципу: если тебе плохо, то найди того, кому еще хуже, и помоги ему, хотя бы словом, ну и уж точно не падающего, толкни. Однако сейчас я хотел абсолютно другого. Не попробовать ли разочек, хотя бы в качестве удовлетворения любопытства, строго противоположный подход, не попробовать ли утопить свою боль в чужой, так что магл-англичанин окончательно и бесповоротно подписал себе смертный приговор. Больше не могу, да, если честно, и не хочу себя сдерживать. Пусть он ответит за все, я просто устал быть правильным, хотя еще не до конца. Кое-какие нормы у меня еще остались. Например, я никогда не был приверженцем социального шовинизма, так любимого протестантской цивилизацией. И меня очень сильно печалит, что многие весьма достойные люди неосознанно впитывают его, даже не замечая, насколько они стали искажены окружающей пропагандой. А чем я? Да, к примеру, о следующей логической цепочке. Нужна человеческая жертва, где ее найти? Ну конечно же, в трущобах, ведь это так очевидно. Если неудачники настолько неугодны Богу, что не могут обеспечить себе достойную жизнь, то последняя им и вовсе не нужна, а я успешен и могу с чистой совестью использовать ее для своих планов, потому что они нищие, бедные, бомжи, быдло. Конечно, пойти наловить бедных, а поэтому, или из-за того, что слабых и беззащитных гораздо проще, но насколько же это омерзительно. Пусть я жил, живу и, наверное, помру идеалистом, но я верю в человечество, что оно оставит позади бредни сословной или имущественной дискриминации. Поэтому я с такой же легкостью в сердце полез бы и в Букингемский дворец, готовиться, правда, пришлось бы гораздо дольше и серьезнее, а не только в эти ухоженные трущобы. Помнишь же, что когда морализируют добрые, они вызывают отвращение, когда морализируют злые, они вызывают страх. Так вот, ты, не злой, внезапно откликнулся внутренний голос. Совесть же вообще почему-то молчала. С внутренним голосом я спорить не стал. Глядя на цель, я остался при своем мнении, что, наверное, вся династия крутится в своих гробах, видя, что их кровь есть в этом говне, и молит об очищении, и что не без серьезных оснований идеи сословного неравенства так привлекательны и в наше время. Причем даже в глазах тех, кто согласно этим самым идеям считаться выше, чем грязью, не сможет никогда. Как любили поговаривать немцы, мастера профессионально пофилософствовать. Человек начинается только с барона. Хи-ой, пацаны, где была ли? Подскочивший к нам парень был полон неудовольствия, которое, активно размахивая руками, пытался нам с хвостом сейчас выразить. И что вот он спросил, как можно так коверкать родную речь, история которой корнями уходит в глубину тысячелетий, и находить в этом еще что-то, чем можно гордиться. Черт, я никогда не смогу сказать так, поэтому придется говорить очень короткими фразами. Что он там подумает о нас, неважно. Главное, чтобы не убежал, а потом уже будет все равно. Чё тесь, на синь-линь, вываты, гели, нте, мес вас били, ну и срань у него в мозгу. Ладно, попробую говорить на простейшем языке, авось поймет. Конечно, по большому счету на его нежелание, плевать, можно вообще его спокойно с собой утащить и магией, но лучше все же не привлекать особого внимания. Пой, дем, с, на, ми, медленно, по слогам произнес я, сей, час, же, торопись, добавил хвост, читавас, крыс, чё тересни, заинтересовался Джим или Джон, как-то так его по словам хвоста звали, да, пойдем, покажем, не е-е, мень, я приед, время еще было, но уже начинало поджимать. Поэтому я принял решение дальнейших разговоров не вести, а сразу решить дело силой. Пойдем и, подхватив парня под руки, мы потащили Джима Джона в сторону ближайшего темного угла. Им оказался проезд между магазином и жилым домом, с очень удачно разбитыми лампами уличного освещения. «Ду я, иду. Гдови не мащите, сазата и не мохоте?» – спросил конвоируемый парень, но и на этот вопрос ответа не получил, потому что у нас с хвостом обнаружилась проблема. Переулок оказался не пустым, а достаточно плотно заполненным отдыхающими горожанами. Достаточно для того, чтобы наше отбытие аппарации не осталось незамеченным. В принципе, если подумать, этого и следовало ожидать. Если уж на главных улицах творится непотребство, то тут, как говорится, сам Бог велел. И я бы еще понял, если бы местные, ведомые жаждой секса, забрались сюда, чтобы насладиться друг другом в необычной обстановке и одновременно не нарушать общественного порядка. Но чтобы просто пьяным, или закинувшимся чем-то посерьезнее синьки, поваляться в своем собственном говне, бог ли, эволюция ли, не так сейчас важно, кто именно сделал человечеству невероятный подарок, возможность мыслить. Так почему же многие люди так настойчиво пытаются от этого дара избавиться, причем зачастую делают это с небывалым размахом, с невероятной изобретательностью обходя все социальные, физиологические и моральные преграды на пути к полной деградации. Печально. Ладно, все с маглами уже понятно. Дело в другом. Статут секретности должно соблюдать. Пусть эта пьяная биомасса не способна сейчас и появление дракона осознать, но рисковать, что Аврорат сейчас отследит заклинание и станет копать, или будет проводить расследование потом, не нужно мне такого. Хрен его знает, как именно реализована министерская слежка, ХМ, надо будет, кстати, расспросить о такой важной вещи учителя, и какими путями и к кому потом утечет информация. Мне только еще для полного набора откровенного врага в лице Фаджи не хватало. И, кстати, еще не знаешь, что хуже, Азкабан от министерства или жесткий поводок а-ля с ней под Дамблдора. Вскоре мы нашли удобную площадку для аппарации, закуток между двумя высокими мусорными баками, но он ожидаемо оказался занят, искать другую было и некогда, и лень, поэтому мы с Петтигрю, переглянувшись, решили не особо стесняться и освободить эту. Магдл получил несколько сильных, но совершенно не магических ударов ногами и с громкими проклятиями в сторону пидорасов, от которых стало вообще некуда податься, отковылял, да мне было пофигу, куда он там делся. Я схватился правой рукой за Питера, после чего втроем мы отпарировали к подготовленной для жертвоприношения площадке. И тут, после привычно проведенной необходимой подготовки, я совершенно спокойно, не обращая внимания на крики и мольбы материала, начал ритуал. Мне было абсолютно не жаль этого англичанина, поэтому искренняя попытка хвоста мне помочь, или это была хитрая закладка для будущих приязненных отношений, пропала в туне. Быть может, потом мне и будет нехорошо, но сейчас у меня ничего не дрогнуло. Никогда я делал первый разрез на воющем от ужаса теле, никогда полчаса спустя после начала ритуала я доставал из груди обрубка все еще живого тела, превратившиеся в артефакт сердца. Последняя подготовительная часть штурма, манок-прикормка для дементоров, был готов. Даже я, не имея никаких способностей к эмпатии, морщился от волн страха, боли и ужаса, которыми фанило продолжающее биться, вопреки всем законам природы, человеческое сердце. Дело осталось за малым. Пойти и вытащить азкабанских сидельцев, ради которых мне пришлось уже так много всякого нехорошего совершить. Кстати, самым последним этапом ритуала стала приборка. Мы долго затирали магическую фигуру, отменяли трансфигурацию, расставляли по местам передвинутое и ремонтировали заклинаниями поврежденное. Заодно подождали, пока кончится действие оборотного зелья. Потом я переоделся в специально подогнанный под мою фигуру аврорский костюм. Он, даже списанный и спертый до утилизации, обошелся мне очень дорого, особенно если учесть, что такую улику после штурма следует в обязательном порядке уничтожить. А жаль, оригинальная алая аврорская мантия имела столько же общего с обычной, сколько бронетранспортер с внедорожником. Вроде и то ездит по бездорожью и перевозит пассажиров, но защищенность. Крепкая ткань не стесняет движений в поединке, защищает от простых и ослабляет серьезные проклятия. Имеются удобные карманы для эликсиров, встроены согревающие и охлаждающие чары. В общем, мечта да и только. Даже у гильдейцев я не видел настолько удобной формы. Хотя много ли я видел, надо будет заказать себе такую же. Все же Вальдемарт, рассчитывая на тактику «бей и беги», мантии своих упивающихся зачаровывал больше на незаметность и легкость, чем на защиту. А тут, почти что броня. Правда, цена, да, недешевое это дело, содержать личную дружину. В каком бы времени и какой бы мир, обычный или магический, это ни был. Вот куда денежки-то министерские полноводной рекой утекают. Эх, вот бы хотя бы ручеек от этого потока себе в карман направить. Мечты, мечты. Ава, Питер, стой. Отвлекшись на размышления, я еле-еле успел остановить хвоста, собиравшегося прикончить пришедших в себя невольных свидетелей ритуала. Они до труп с ужасными ранами, вот единственные оставшиеся улики. Оставь Магдлов в покое, но они же расскажут все. Ничего они не расскажут. Обливейт, обливейт. Стер я Магдлам совершенно ненужные им воспоминания за последние 5 часов. Необоснованная жестокость, жестокость ради жестокости, ради красоты или удовлетворения личных болезненных желаний, глупа и контрпродуктивна. Я взял столько, сколько мне было нужно. Остальное, уже перебор. Да и не хочется, если честно, лишнего на себя вешать. Вот только как объяснить это хвосту, а если так, не будь таким милосердным. Ты только подумай, как магдловские авроры вывернут их наизнанку. Ха, отличная шутка. Вот-вот, закончишь здесь? Да, добавим-ка ярких красок на эту картину. Империя, произнес непростительный хвост. Ты, иди к телу своего друга, часть трупа съешь сам, часть запихни в рот ему, а частью, измажь себя и второго. Смотреть людоедскую постановку я не захотел, достал портключ, попрощался кивком с хвостом и перенесся к ожидающим меня гильдийцам. Глава 30. Налет на Азкабан. Части, здравствуй, поприветствовал меня командир штурмовой пятерки и сходу попытался прояснить основной вопрос. У тебя получилось? Да, кивнул я. Иначе я бы и не пришел. Всякое бывает, с нечитаемым лицом произнес гильдиец. Доверия мне на слово, ожидаемо, нет. Пока, подумал я, и в качестве подтверждения правильности догадки услышал. Показывай. Вот, достал я из специальной экранирующей шкатулки недавно созданный артефакт. О, несколько диагностических чар быстро сорвались с палочки гильдийца, и приглядевшийся к результату немец уважительно цокнул языком. «Зегут, зегут, очень неплохая работа для вашего возраста, герр Крепт. Вы не против, если гильдия будет иметь в виду ваши навыки?» «Нет, не против. Все равно они узнают, так как в контракте молчание об этом не прописано прямо. Так что данный вопрос не более чем формальное информирование. Что тогда лезть в бутылку? Тем более, быть может, еще и контракт другой подкинут. Отлично. Тогда, пора, да. Ребята, разворачивайте. Что это?» Удивился я, увидев, как один из трех принесенных гильдейцами рулонов превращается в обычный ковер. Стандартный ковер-самолет. Грузовая модель. Вы, англичане, настолько привыкли обманывать, настолько увязли в трясине лжи, что в гордыне незаметно для себя сами в нее же и поверили. Попытался подколоть меня немец. «Запрещение ковров-самолетов в вашей стране не делает их несуществующими. Хм, упрек, быть может, и законный, но не по адресу. Например, его можно будет переадресовать учителю. Темному лорду точно будет очень интересно узнать, как он облажался с созданием сетки с облегчающими чарами, когда можно было просто купить готовый ковер. Или нет, если закупка была невозможна по каким-либо причинам, отнюдь не я определяю министерскую политику. Но уж спросить-то зачем, я могу, конечно. Эвакуируемые будут ослаблены и не смогут держаться на метлах. А даже если и смогут, рисковать их жизнями нам незачем. Не тот случай, чтобы экономить каждую секунду. Это в наш Нурмингард, если и влезешь, то все делать нужно очень быстро. Ну и до места тоже нам будет удобнее долететь. Северное море, не воды Баден-Бадена. И устанавливать ХМ, стенобитное орудие, так проще. А почему в Нурмингард? Быстро. Полюбопытствовал я, пока остальная четверка разворачивала еще два ковра. Потому что в отличие от вас, англичан, весьма безответственно подходящих к охране важных объектов, ну кто же доверяет оборону только одному кругу? Пусть и состоящему из очень надежных стражей, Нурмингард постоянно охраняют самые внимательные и опасные существа на Земле – люди. На этом наш разговор прервался по весьма уважительной причине. Моя челюсть от крайнего удивления увиденным поехала вниз. Уж чего-чего, а узреть такое здесь я никак не ожидал. Четверо магов развернули наконец последний рулон-ковер, по центру которого из безразмерной сумки во всем своем великолепии была выгружена так знакомая мне по компьютерным играм авиасимуляторам немецкая бомба четвертонка. Авиабомба, вы шутите? Именно в такой форме я смог сформулировать свое охренение ситуацией. Маги, и вдруг вульгарная магдловская бомба. О, а вы, герр Крепт, я смотрю, знаете, что это такое? Удивлен, удивлен. Стараетесь следить за магдловскими новинками, не то чтобы это такая новинка, даже сказал бы старинка. Но откуда она у вас? Хм, бросив на меня очень острый взгляд, немец отвернулся. А я подумал, что в очередной раз слегка прокололся. Такими, хм, специфическими, прямо скажем, знаниями может обладать современный магдловский сапер или фанат еще не написанных сейчас компьютерных игр из будущего. Хотя гильдия и не участвовала в мятеже Гриндевальда, после долгой паузы командир наконец, хоть и морщись, но все же ответил на мой вопрос, однако некоторые, обоснованные родственными и, хм, прочими типами связи и контакты с магдлами у нас были, и сейчас есть, ну и трофеи. А почему вы храните детонатор отдельно? Кивнул я на дырку в боку корпуса бомбы, и на осторожно положенную рядом коробку, в которой наверняка и находился искомый взрыватель. Зинда, о, это очень хороший вопрос, оживился немец. С радостью мы согласились сменить неудобную нам обоим тему. Как вы, наверное, знаете, ни хранение, ни перемещение предметов в волшебных сумках, уменьшающих вес и объем, не повреждает их само по себе. Однако, согласно третьему правилу подобия в трансфигурации, любое повреждение предмета в трансфигурированном состоянии подобно отразится и на его естественном состоянии, а перемещение между границей измененного-неизмененного не может обойтись без микровоздействий на предмет, и они же невозможны без микроповреждений. Нет, конечно, ничего такого уж совсем страшного в этом нет. Более того, спокойно пользуясь этими артефактами, мы этих мелких повреждений и заметить не можем, даже если будем лазить туда-сюда сами каждую минуту. Однако не все так просто. Совсем не учитывать возможные последствия тоже нельзя. Одно дело монета или живое существо, которое незаметные глазом мелкие повреждения точно так же незаметно залечит, и совсем другое, сверхсложные зелья или тонкая механика. Даже мастер-прорицатель не сможет сказать, что именно магия посчитает критичным для них повреждением. Есть ненулевые шансы, что после такого зельем можно будет отравиться, или наоборот, яд станет безвредными помоями, а вот такая вот бомба взорвется прямо в руках. А, тем более, повреждения на неживом имеют свойство накапливаться. Будь иначе, мы бы до сих пор пили зелья, сваренные из ингредиентов времен Зигфрида Драконоборца. Кстати, и поэтому избегают сложные зелья хранить долго, а зельевары – весьма уважаемая и богатая гильдия. Но, да, ты прав, существуют специальные флаконы, при хранении в которых зелья не портятся. Вот только выточенные из единого куска сапфира или изумруда и особым образом зачарованные фиалы – вещь, мягко говоря, малораспространенная. В них старый добрый киршвассер хранить не будешь. Вы случаем не преподавали в школе, Герр Краузе? Хех осекся и криво усмехнулся немец. Что, так заметно? И ведь предупреждал меня отец, чтобы не шел я в Шульманы, ибо хороший учитель, это клеймо навечно. А я еще ему тогда не поверил. Краузе тяжело вздохнул. Да, было такое. Но вечер воспоминаний лучше перенести на более приятное место и время. Не так ли? А сейчас у нас дело. Да, вы правы. Летим, угу. Командуйте отправление, герр-наниматель. И, если хотите, садитесь к нам на ковер. Места у нас с запасом. Да и лететь так намного комфортнее, чем на вашей метле. Погода не балует. А погода действительно не баловала. Темень ночи. Низкие облака скрывают слабый свет звезд. Сильный встречный ледяной ветер, мокрый и соленый. А внизу, еле угадываемая по бледным пенистым гребням, свинцовая поверхность бунтующего штормом зимнего Северного моря. Если бы я не принял великодушного предложения немца, а не принять его я не мог. Когда еще безопасно полетаешь на ковре-самолете, в буквальном смысле в обнимку с авиабомбой, длиной больше твоего роста, с заправкой больше сотни килограммов, взрывчатки, то до Аскабана, несмотря на все наложенные на себя согревающие чары, долетела бы только обледенелая тушка с еле теплящейся внутри искоркой тепла жизни. А так я успел даже немного вздремнуть. Комфорт метел и ковров самолетов оказался совершенно несопоставим, так что причины заградительных законов вполне очевидны. Ну и статут тоже. Ковры в повседневной жизни все же распространены на улицах Британии совсем не так широко, как на том же Ближнем Востоке. Следующей нашей задачей было найти крепость, накрытую всевозможными чарами отвлечения и невнимания. Магической точной привязки к месту, понятное дело, у магов гильдии не было, не было и обычной, а то я уже было испугался за свой шаблон. Какого-нибудь вытащенного из кармана спутникового навигатора он, подточенный магловской авиабомбой, уже бы, наверное, не перенес. Поэтому искали мы Азкабан вполне себе обычным путем, но с помощью достаточно любопытной методики, практически, на ощупь. Чар отвода глаз – вещь весьма хитрая. Снимаются они не так уж и сложно, относительно, конечно. Но вот в чем заковырка. Чтобы их снять, нужно знать, что они есть. Поэтому случайно обнаружить накрытую таким щитом цель просто невозможно. Но есть у них и большой демаскирующий минус, он же большой плюс. Они действительно отводят глаза и его владельца в сторону. Именно на этом эффекте и была построена стратегия поиска, которую собирались реализовать гильдийцы. При этом расположение Азкабана, одинокий остров посреди пустого океана, было дополнительной уязвимостью, облегчающей поиск. Если вдруг кто-то в пустоте по совершенно непонятной причине начинает с прямой траектории полета сворачивать в сторону, то это объяснимо только наличием чар отвлечения внимания. А если можешь обнаружить факт наличия таких чар, то можешь и сломать их, локально, для себя или глобально, совсем. Будь Азкабан расположен в горах или долинах той же Шотландии, все стало бы совсем не так легко. С точки зрения классической теории обработки сигналов, магловской, хех, слишком много белого шума. Впрочем, тогда бы, наверное, гильдийцы просто применили бы совсем другой способ поиска. Вычислив ориентировочно, по времени в пути и взятому заранее на берегу приблизительному пелингу, что мы должны уже приближаться к Азкабану, наша тройка ковров, летевшая до этого практически бахрома к бахроме, разошлась очень широко. Перед этим на мой ковер пересел испанец. Именно он должен был обеспечивать работу ячейки поисковой сети. Я перекинулся с ним парой слов приветствий на родном ему языке, после чего он попросил меня не отвлекать его больше. Оставалось только молча смотреть. На мой взгляд, ничего сложного тут не было. Три артефакта в виде пирамидок из прозрачного стекла испускали зеленые лучи, ясно видимые в темноте даже невооруженным взглядом. Если задаваемое магом расстояние до каждой пирамидки становилось слишком большим или слишком маленьким, линии становились красными. По сути, это были обычные лазерные дальномеры, только изобретенные магами много столетий назад. До того момента, как лучи в первый раз сменили свой цвет, полетать пришлось где-то полчаса. Но на первом срабатывании поиск не прекратился. Для снятия щитов требовалось максимально точно определить направление на центр аномалии, и заодно убедиться, что это именно Азкабан, а не ложное срабатывание. И чтобы точно определить форму поверхности и направление на ее геометрический центр, потребовалось взять еще 5 точек. Замеры, кстати, проводились тоже вполне себе профессионально. Как будто командир прослушал в Макдловском универе как минимум курс другой метрологии. «Неужели все так просто?» – спросил я, когда ковры опять собрались вместе и зависли над совершенно обычным, темным и пустым, куском океана. Где-то там впереди, если верить расчетам и быстро расчерченной на куске пергамента фигуре, находился скрытый от всех остров. «Не совсем», — ответил Краузе. «Найти Азкабан действительно не так уж и сложно. Сложно преодолеть его охрану. Существа высшей, пятой степени опасности. Летающие, неподкупные, неуничтожимые. Чилангола, твой выход». Негр, до этого невозмутимо куривший трубку, встал, закрыл глаза и повернулся в сторону пустоты Азкабана. Поднял жезл, заменяющий ему волшебную палочку, и опустил его. Темно, ничего не видно. Краузе вывел что-то сложное своей волшебной палочкой и, направив ее в небеса, произнес с вызовом: «Нардлихт». Ослепительно яркая молния сорвалась с кончика палочки и ударила в небо. Тяжелые низкие облака в ответ озарились слабой вспышкой света. Над нашими головами по небу пробежала расширяющаяся тусклая разноцветная волна, которая превратила ночь в сумерки. Правда, если внимательно присмотреться, было видно, что пятно света по краям медленно съеживалось и гасло, отдавая обратно тьме ночи территорию, принадлежащую ей сейчас по праву. 10 минут. Плохо. Духи недовольны. Они чувствуют. 3 минуты. Поторопись. Негр кивнул, достал бубен и что-то там запел на неизвестном мне языке, тихонько аккомпанируя себе на своем музыкальном инструменте. Почувствовав что-то знакомое, я присмотрелся к его барабанчику и передернулся. Обод был составлен из тщательно подогнанных друг к другу и украшенных сложной резьбой человеческих костей, скрепленных вертикально фаланг пальцев. Ну а кожа? Кожа тоже, понятное дело, вряд ли была свиной. Внезапно бубен выдал какой-то хриплый звук и сломался. Кожа его лопнула, а по ободу пошли глубокие трещины. Однако негра это уже не интересовало. Он, с все так же закрытыми глазами, отбросил разваливающийся артефакт в сторону и подхватил ранее отложенный жезл. Направил его в пустоту впереди нас и что-то, нет, не прокричал, еле слышно прошептал. Однако в его интонациях явно слышался приказ, и ответ на его призыв не замедлил проявиться. Мимо нас промчалась волна еле видимых духов, привидений и призраков, которые, подобно пыльному воздуху, очистые, а поэтому незаметное стекло, внезапно разбились и разлетелись брызгами о какую-то невидимую преграду. Однако поток не иссякал. Потающим в воздухе каплям останков призрачной плоти тех, кто давно уже не имеет материальной оболочки, было видно, что щит постепенно прогибается и отступает. И настал миг, когда среди пустоты моря внезапно и мгновенно, без всяких дополнительных оптических эффектов, вот только что не было, а теперь есть, появилась во всей своей угрюмой красе магическая крепость-тюрьма, а вместе с ней, и черные точки, которые сейчас целенаправленно смещались в нашу сторону, на глазах превращаясь из комочков тьмы в зловещие парящие в воздухе фигуры. Дементоры, кошмарные стражи Азкабана, твой черед, фу, немного нервно произнес командир. Пора. Китаец молча коротко кивнул и невозмутимо перепрыгнул через бездну с одного ковра на другой. Меня передернуло. Все же с метлами и полетами у меня отношения остались на «вы» именно из-за не до конца изжитой боязни высоты, а тут такое хладнокровие. А если порыв ветра, лететь высоко, а падать очень больно. Да и пока летишь, лучше молить судьбу, чтобы разбиться сразу насмерть. Долгое погружение в ледяную воду, если и отличается от аналогичного в пламя, то только видом получившегося в результате трупа. «Давай сюда», — китаец протянул мне на вытянутых руках что-то вроде деревянной тарелочки. «Клади, сам». Я понятливо раскрыл зачарованную шкатулку и выложил пульсирующее сердце на деревяшку. Гильдиец с явно демонстрируемым отвращением посмотрел на этот натюрморт и сделал пас с рукой. Повинуясь его жесту, дерево тарелки расслоилось на две половинки, верхнюю и нижнюю. Верхняя часть аккуратно обняла сердце, образовав огромному рубину своеобразную оправу, а нижняя истончилась, но сильно увеличилась в площади, став наподобие крыльев ската. «Экспекто патронум», послышалось у меня за спиной. Я обернулся. Три телесных патронуса, светящиеся мягким серебряным светом питон, крот и что-то непонятное, похожие на карликового быка, приготовились к отражению атаки дементоров. Негр-шаман вместо патронуса окутался пеленой духов, которые светились ничуть не бледнее призванных призрачных защитников. Развернувшись в сторону Азкабана, я со страхом, переходящим в ужас, увидел, что дементоры были совсем близко. Мне даже почудилось, что уже чувствуется их пробирающий до костей холод. Я уже было прикинул, что придется повторять безумный прыжок китайца на чужой ковер и прятаться за стеной патронусов, или и вовсе уматывать отсюда с помощью портключа, но ничего этого не потребовалось. Фус невероятной силой швырнул тарелку с сердцем в сторону наибольшего скопления теней, и по стене дементоров мгновенно прошла рябь. Забыв про нас, выполняя фигуры высшего пилотажа не хуже современных истребителей или летящего за Снитчем Поттера, неподкупная охрана Азкабана с какой-то жадностью, что ли, устремилась к зависшей в воздухе тарелке. Тарелке, на которой лежало истекающее такими обожаемыми ими болью и ужасом человеческое сердце родича правителя этого края. Свечение патронусов у меня за спиной померкло. Эликсиры, послышался спокойный голос немца. Гильдийцы, следуя приказу своего командира, начали экипироваться. Из лежащих на коврах сумок обычных, совсем не магических, они вынимали. И бутылочки, которые большей частью одну за другой выпивали прямо тут, а меньшей убирали по кармашкам сумочек на поясе. И различные артефакты непонятного мне предназначения, которые раскладывали по карманам и развешивали на специальных петельках одежды. И даже вульгарный холодняк, короткие прямые мечи. Причем делали все это маги спокойно и сосредоточенно. Как будто метрах в 100 от нас не пульсировал клубок из желающих подобраться как можно ближе к приманке нескольких сотен смертельно опасных существ. Чудовищ, не просто убивающих тело, а уничтожающих саму душу. «Хаем», — подумал я, провожая взглядом очередные ножны, занявшие свое место на поясе у мага. «Логично. Если с магией тяжело, то почему бы тогда не усилиться старыми, проверенными инструментами?» А я не догадался. Взял только нож. «Кстати, нужно его тоже достать и повесить поудобнее». Немец, закончивший подготовку первым, перешел на мой ковер и вкрутил в бок авиабомбы-взрыватель. «Готово. Челангола, у нас есть ХМ, негр, темный целитель», присмотрелся к клубку дементоров, 20 минут, на большее его не хватит. «Хорошо, тогда, вперед», не уделяя внимания дементорам больше, чем прохожий уделил бы дерущийся за кост стаи дворовых псов. «Не страшны, но и расслабляться не следует», мы полетели на коврах к стенам крепости. Когда заняли позицию прямо над внутренним двором, Краузе спросил меня, куда будем бить, поближе к вот этой вот башне, указал я рукой на большую из трех, тут основные лестницы, а внизу сидят авроры, так что часть проходов будет завалена, и пойдут они на вас узкой цепочкой, плюс заключенных не заденет, и мне легче до своих будет добраться, они прямо здесь, наверху, принято, слева или справа, мысленно покрутив выученные наизусть планы и привязав их к местности, я бросил короткое, справа. «Хорошо», – кивнул немец, повинуясь движению кончика волшебной палочки мага, почти двухметровая туша авиабомбы плавно поднялась с поверхности висящего в воздухе ковра самолета, при этом он даже не дрогнул, медленно сдвинулась в сторону, кокетливо покачиваясь, зависла на мгновение и ухнула вниз. Спустя несколько растянувшихся на часы секунд снизу раздался чудовищный грохот взрыва, который благодаря отличным чарам сокрытия никого, кроме куцева аврорского поста, узников и редких чаек, не потревожил. Правда, одним лишь громким звуком перечень опасности не исчерпывался. Хотя мы и висели достаточно высоко, мне все равно показалось, что у меня около носа просвистел осколок. А нет, не показалось, подумал я, увидев в поверхности ковра у своей правой ноги новое, не предусмотренное мастером-артефактором отверстие. Не будь зелья жидкой удачи, как пить дать, он бы прилетел мне в куда-нибудь. Кивнув в сторону дырки, я попенял Краузе, надо было выше подняться, еще выше, ХМ, не первый раз уже, не должно же было вроде достать, ладно, все целы, пока шла перекличка, я встал на карачки, подполз к краю, лег на ковер и осторожно посмотрел вниз. Как и в фильме, досталось Азкабану здорово. Бомба упала около стены главной башни. Несмотря на небольшую высоту сбрасывания, пробила перекрытие верхнего этажа и взорвалась уже внутри коридора, вывернув часть его наизнанку. Тем, кто сидел подальше, не позавидуешь. Контузить их должно было не слабо, но маги, они крепкие. Тем же, кто находился ближе, ХМ, надеюсь, там не было упивающихся. Однако, с другой стороны, крепость, это все же крепость, тем более магически усиленная. Не такие уж серьезные повреждения нанесла одна попавшая в нее авиабомба. Подумаешь, кусочек стены сверху обвалился. Для обороны, во всяком случае, это совсем не критично. Тот же обычный панельный дом, к примеру, от такого бы сложило, как карточный. И как там? Спросил сзади Краузе. Нормально. Тогда, вперед, на штурм. Ковры резко, с противным ощущением подскочившего к горлу желудка, ринулись вниз. Меньше чем через минуту мы уже осторожно ступали по стремящимся разъехаться под ногами обломкам верхнего этажа. И здесь наши дороги расходились в разные стороны. В буквальном смысле, гильдийцам нужно было вызволять своих с нижних уровней, а меня ждали верхние, с упивающимися смертью. Я думаю, контракт закрыт? Спросил гильдиец. Да, подтвердил я. Достал из сумки пергамент, приложил палец к поверхности и пустил через него немного магии. То же самое сделал и Краузе. Контракт на мгновение засветился, официально подтверждая корректное завершение. Ну что же, тогда, мы пожали руки, до встречи. Было приятно с тобой познакомиться. И вам удачи. Глава 31. Налет на Азкабан. Часть 2. Конечно же, даже выпитого Феликс Фелицис не хватило, чтобы обеспечить мне ровную красную ковровую дорожку до конца миссии. Это были еще не проблемы, а пока только неприятности, но звоночек был неприятный. Неприятность состояла в следующем. Проскользнув в щель между потолком и образовавшейся благодаря взрыву авиабомбы кучей каменных обломков, я оказался в тупике. Пара-тройка камер пустых и с трупами заключенных, а дальше... Коридор безнадежно завален обрушившимся потолком. Чтобы убрать завал трансфигурации, нужно, наверное, быть кем-то вроде Дамблдора. Почистить с помощью Иваниска здесь, вместе бессилия, тоже не получилось. А разбирать руками, благо куски не такие уж и неподъемные на вид, не зная глубины завала, глупо. Можно просто не успеть, ведь таймер-то безжалостно продолжает отсчитывать складывающиеся в минуты секунды, оставшиеся до того мгновения, как сердце Джона Джима окончательно перестанет биться, и лишившиеся приманки дементоры обязательно наведаются в свежеобразовавшийся пролом. Смешно, но от качества созданного мною артефакта зависит сейчас гораздо больше, чем от реакции Аврората. Даже если о нападении в министерстве станет известно ну прямо вот немедленно, то все равно первая подмога появится очень нескоро. Согласно информации Тикнесса, специально зачарованный артефакт-пропуск, раскрывающий перед носителем внешние щиты тюрьмы, существует всего в трех экземплярах. Он встроен в обе азкабанские лодки, на берегу, под серьезной охраной, а последняя копия находится в сейфе у министра. Так что группе быстрого реагирования придется либо лететь над морем на метлах, параллельно пробиваясь через отвлекающие чары, либо набиться, как кильки в банку, в ялики, в которых вручную нужно грести. А погода снаружи, слегка штормовая. Так что пусть даже Фаджа уговорят немедленно, пусть даже есть какой-нибудь магический аналог моторки, пусть они даже сидят в полном боевом и полетят вперед не щадя своего здоровья. А ведь нужно еще достать вряд ли лежащие на полке амулеты защиты от дементоров. Но даже в этом невероятном случае, все равно расчетное время прибытия тревожной группы в Азкабан будет никак не меньше 20 минут. А через 20 минут прибытия Эврората в магическую тюрьму меня так или иначе волновать уже не будет.